ступай, и невзирая на опасность для жизни, повсюду ищи зверя. Если найдешь, то получишь большую часть богатства, обещанного нам всем. Если же не вернешься, то твою долю отдадим сыну и жене. И человек тот так подумал. Ради стольких людей и жизни своей дать не жалко. Собрал он все необходимое в дорогу и пошел по горам и лесам, в полном опасности искать зверя. Долго длились его поиски, и все безрезультатно. Как-то раз в летнюю жару брел охотник, утопая по колено в раскаленном песке, и устал до полного изнеможения. Мучимый жаждой, готовясь принять смерть, он произнес такие слова: «Если кто-нибудь, кто, обладая милосердием, поддержит мое измученное тело и спасет мою жизнь». И тут издалека услышал слова этого человека-зверь, именуемый Кюнда, тело которого покрывало шерсть золотистого цвета, а кончики волосков испускали яркие лучи. Пожалел он охотника жалостью великой, и, окунув свое тело в холодный родник, пришел к нему, и влага с груди своей увлажнила его, отчего тот немного пришел в себя. Затем зверь привел охотника к роднику, омыл его и, собрав немного плодов, накормил. Восстановились силы охотника, и он подумал: «А ведь именно этого зверя требует царь. Но зверь спас мою жизнь, когда я уже с ней совсем было расстался. И надо быть неблагодарным, чтобы даже помыслить убить его. Но не добуду я зверя, все охотники, а также их родные, подвергнутся жестокому наказанию». Опечалился охотник, сидит нерадостный, а зверь его и спрашивает: «Ты почему такой грустный?» Заплакал тот и все подробно рассказал. Тогда зверь Кюнда сказал: «Ты не горюй. Мою шкуру заполучить очень легко. Вот что я думаю. В прежних рождениях расточил я бесчисленное количество тел, однако ни разу не совершил даяния для обретения телесной заслуги. А сейчас шкурой этого тела спасу жизни людей». И, возрадовавшись такой мысли, зверь Кюнда продолжал: «Ты, не убивая меня, сними шкуру и возьми ее себе. Я отдаю ее тебе, нисколько не жалея об этом». Когда же охотник своим ножом снял шкуру, то зверь Кюнда произнес такое моление: «Да послужит на счастье всем живым существам та благая заслуга, которую я обрел, разрешив снять свою шкуру для спасения благородных жизней многих людей. А обретя наивысшее просветление и став Буддой, да спасу я все живые существа от мук сансары, и да утвердятся они на пути к благу нирваны». И тут шестикратно содрогнулась вся сфера 3000 великих миров. Задрожали и зашатались дворцы небожителей. Глянули испуганные боги и увидали Бодхисаттву, жертвовавшего кожу своего тела. Спустились боги с небес, приблизились к зверю Кюнда, совершили перед ним жертвоприношение небесными цветами, и слезы дождем лились из их глаз. Ушел охотник, содрав шкуру, оставил кровоточащее тело, окропившее кровью все вокруг. Собрались около тела 80 тысяч пчел, муравьев и других насекомых, и стали они его есть. А тело, чтобы не спугнуть их, лежало, не шевелясь, и, в жертву себя принеся, дух испустило. А все насекомые, которые отведали мясо Бодхисаттвы, после своей смерти возродились в высокой сфере богов. Охотник же принес шкуру и вручил ее царю. «Такая мягкая, что мягче не бывает», — сказал царь, и, постелив шкуру на ложе, всегда спал на ней. «Ананда», — произнес победоносный, — «вот как это надо понимать. В то время, в той жизни, зверь Кюнда — это ныне я. Царь же Брахмадатта — это ныне Девадатта. 80 тысяч насекомых — это 80 тысяч сыновей богов, которые обрели духовный плод, прослушав проповедь, после того, как я только что стал Буддой. Как в то время Девадатта умертвил меня, так и ныне он питает ко мне злобу и помышляет о моей смерти». Когда победоносный закончил свой рассказ, то достопочтенная Ананда и многочисленные окружающие духовно воспряли. Некоторые обрели духовный плод, вступление в поток, невзвращение и архатство. Некоторые взрастили благой корень для установления протека Буддой. Некоторые, породив мысль о наивысшем духовном пробуждении, стали пребывать на стадии анагаминов. И все поистину радовались словам победоносного.